Я преспокойненько лопал свой бутерброд, самым тщательным образом пережевывая каждый кусочек. Порой еще и останавливался. Ты сделал паузу во время паузы. За всю историю существования зубнянского шоу-бизнеса никто не осмеливался так цинично играть на нервах у публики. Покончив с едой и не спеша, аккуратно сложил бумагу и сунул ее обратно в карман. Потом удовлетворенно откинулся на спинку трона, сложил лапы на животе и тихонько замурлыкал себе под нос, словно забыл, где и зачем нахожусь. Зал был готов меня линчевать. Но тут я так резко и неожиданно вскинул вверх лапу, что все зрители как один чуть дружно не попадали из своих стульев. «Вулкан взорвался!» — заорал я. «И мы вместе с ним!» С одной натифтовкой в первом ряду случился обморок, но никто даже не думал ей помочь. Я вместе с кротами стоял на застывшей поверхности лавы, которая в момент извержения вулкана взмыла вверх. Ну, как описать это чувство, когда тебя выплевывает вулкан? Я задумался. Это все равно, что тобой выстрелит пушка, стоящая на спине у летящей ракеты. Давление такого броска распластало нас по поверхности лавы. Мы расплющились, стали плоскими, как блины, а жерло кратера приближалось. И вот мы вылетели наружу и устремились вверх на многие и многие километры. Театральная пауза, но недолгая. Потом настал удивительный миг, когда панцирь лавы достиг наивысшей точки. Мы отделились от него и на одно мгновение зависли в воздухе. Нас забросило так высоко, что мы могли взглянуть в космическое пространство. Удовольствие до сих пор доступное только боллогам, только боллогам. Зрители не знали, что мне, как сноорганист, увидевшему воспоминания Боллога, были знакомы картины космического пространства, поэтому детальный рассказ о строении Солнечной системы вызвал у зала неподдельный восторг. Тем более, что я снабдил его самым подробным научным отчетом о структуре различных планет, рельефе их поверхности, состоянии атмосферы, одним словом, всем, что когда-то изучал в ночной школе. Около получаса я бессовестно мучил публику скучнейшей астрономической информацией, потом неожиданно продолжил свой рассказ. «Мы зависли в воздухе и полетели вниз». На этом месте особо слабонервные зрители предпочли покинуть зал. Остальные страшно разволновались, тут и там замелькали флакончики с успокоительными каплями. Кроты дружно завизжали от восторга. Неудивительно, ведь они слепые и не видели того, что видел я, именно землю, которая стремительно летела на нас, хотя, вернее, наверное, было бы сказать, что это мы летели на нее. Натифтов замахали ушами, верный признак крайнего возбуждения. Кроты раскинули в стороны лапы, и весело щебеча носились вокруг меня стаи птиц. Казалось, они правда выучились летать, и, что самое невероятное, они в самом деле летали.